Когда пришлось определить свое отношение к телеграмме Наполеона от 4 июля, король сделал следующий набросок мирных условий. Реформа Союза под руководством Пруссии, приобретение Шлезвиг-Гольштейна, австрийской Силезии, пограничной полосы Богемии, восточной Фрисландии, замена враждебных нам монархов Ганновера, Кургессена, Майнингена и Нассау их наследниками. В качестве требований там упомянуты сверх того возмещение военных расходов Австрии, признание требований Пруссии в отношении наследования Брауншвейгского престола. Среди подлежащих передаче областей австрийская Силезия не упоминается, примечание немецкого издательства. Кроме того, Пруссия возражала против того, чтобы наследником Брауншвейгского герцогства был признан Георг V, король Ганноверский, являвшийся ярым врагом Пруссии. Вопрос о престолонаследии возник в Брауншвейге в 1866 году в связи с тем, что со смертью находившегося тогда в преклонном возрасте герцога Вильгельма должна была прекратиться Брауншвейг-Вольфенбюттельская линия, и по старинным законам на престол должен был вступить ближайший родственник герцога, последнего в роде. Позднее появились и другие стремления, отчасти возникшие у самого короля, отчасти же зародившиеся под посторонними влияниями. Король хотел аннексировать части Саксонии, Ганновера, Гессена, но особенно возвратить своему дому Ансбах и Байрейт. Его сильному и обоснованному родовому чувству дорого было возвращение франконистских княжеств. Я вспоминаю, что на одном из первых придворных празднеств в моем присутствии в 30-х годах на костюмированном балу у него, тогда еще принца Вильгельма, я видел его в костюме курфюрста Фридриха I. Выбор костюма, отличного по своему стилю от всех других, служил выражением родового чувства, происхождения, и, вероятно, мало кто носил этот костюм изящнее и непринужденнее, чем всего лишь 37-летний в то время принц Вильгельм, облик которого в этом костюме запечатлелся у меня навсегда. Крепкий династический родовой дух был, пожалуй, еще резче выражен у императора Фридриха III, но, несомненно, королю в 1866 году тяжелее было отказаться от Ансбаха и Байретта, чем даже от австрийской Силезии, немецкой Богемии и частей Саксонии. К приобретениям за счет Австрии и Баварии я подходил с масштабом вопроса, останутся ли тамошние жители верны прусскому королю, и будут ли они подчиняться его распоряжениям в случае войны и отступления прусских властей и войск, и мое впечатление было не таково, чтобы население этих местностей, сложившееся с баварскими и австрийскими условиями, пошло в своих настроениях навстречу гогенцоллерновским склонностям. Древнее родовое владение брандербургских маркграфов к югу и востоку от Нюрнберга, будучи превращено в прусскую провинцию с Нюрнбергом в качестве главного города, вряд ли стало бы такой частью страны, которую Пруссия в случае войны могла бы обнажить от своих войск, поставив ее под защиту династической преданности населения. За короткий период, когда страна была во владении Пруссии, преданность эта не пустила глубоких корней, несмотря на умелое управление Граденберга, а затем была в баварские времена забыта в той мере, в какой ее не вызывали в памяти события вероисповедной жизни, что случалось редко и было мимолетно.